С рассвета и до той минуты, когда он садился за обед, он усердно заботился о том, как обогатить своего повелителя и самого себя за счет римских подданных. Остальную часть дня он проводил в грязных чувственных наслаждениях, а среди ночной тишины его беспрестанно тревожил страх понести заслуженное наказание от руки убийцы. Своими дарованиями, а, быть может, и своими пороками, он снискал неизменную благосклонность Юстиниана. Император неохотно сместил его, уступая перед взрывом народного негодования, и немедленно, вслед за победой над мятежниками, возвратил прежнюю должность их врагу, который в течение своего десятилетнего тиранического управления доказал им, что несчастье не сделало его более скромным, а лишь разожгло в нем жажду мщения. Их жалобы лишь усилили упорство Юстиниана. Но милостивое расположение императора внушило префекту такую наглую самонадеянность, что он осмелился прогневить Феодору, осмелился пренебрегать властью, перед которой все преклоняли колени, и попытался посеять семена раздора между императором и его возлюбленной супругой. Даже сама Феодора нашлась вынужденной скрыть свой гнев, выждать благоприятную минуту и при помощи искусно устроенного заговора сделать Иоанна Каппадокийского орудием его собственной гибели. В такое время, когда Велисарий, не будь он герой, мог бы сделаться бунтовщиком, его жена Антонина, пользовавшаяся тайным доверием императрицы, сообщила дочери префекта Евфемии о мнимом неудовольствии своего мужа. Легковерная девушка сообщила своему отцу об этих опасных замыслах, и хотя Иоанн должен был бы хорошо знать цену клятв и обещаний, он согласился на ночное свидание с женой Велисария, которая имела вид государственной измены. По приказанию Феодоры были поставлены в засаде гвардейцы и евнухи. Они устремились с обнаженными мечами на преступного министра с целью арестовать его или убить. Его спасла преданность его свиты. Но вместо того, чтобы прибегнуть к императору, который был к нему так милостив и который предупредил его об угрожающей ему опасности, он малодушно укрылся в святилище одной церкви. Любимец Юстиниана был принесен в жертву супружеской привязанности или домашнему согласию. Превращение префекта в священника положило конец его честолюбивым надеждам, но дружба императора смягчила его опалу, и он сохранил во время своей ссылки в Кизик значительную часть своих богатств. Такое неполное отмщение не могло удовлетворить непримиримую ненависть Феодоры. Умерщвление епископа Кизикского, который был давнишним врагом Иоанна Каппадокийского, доставило ей приличный предлог, и бывший префект, заслуживший своими преступлениями тысячи смертей, был в конце концов осужден за такое преступление, в котором он не был виновен. Главный министр, удостоенный высоких отличий консульского и патрицианского звания, был позорно наказан плетьми, как самый низкий злодей. Из всех его богатств ему оставили только разорванный плащ. Его привезли на барке в Антинополь в Верхнем Египте, назначенный местом его ссылки. И бывший восточный префект стал просить милостыню в городах, которые прежде трепетали от страха при одном его имени. В продолжении его семилетнего изгнания изобретательное жестокосердие Феодоры и оберегало его жизнь, и подвергало ее постоянным опасностям. А когда смерть императрицы позволила Юстиниану возвратить из ссылки слугу, с которым он расстался против воли, Честолюбие Иоанна Каппадокийского должно было удовольствоваться скромными обязанностями священнической профессии. Его преемники доказали подданным Юстиниана, что искусство угнетать может быть усовершенствовано опытом и находчивостью. Мошенничество одного сирийского банкира были введены в управление финансами, и примеру бывшего префекта стали старательно подражать и квестор, и государственный казначей, и личный императорский казначей, и губернаторы провинций, и высшие должностные лица Восточной империи. Пятое. Для возведения Юстинианом построек служили цементом кровь и достояние его подданных. Тем не менее, эти великолепные сооружения свидетельствовали о благосостоянии империи и бесспорно служили доказательством искусства их строителей. Под покровительством императоров изучались и в теории, и на практике те искусства, которые основаны на знании математики и механики. Слава Прокла и Анфемия почти равнялась славе Архимеда. И если бы чудеса, совершенные этими архитекторами, были описаны интеллигентными очевидцами, они могли бы расширить сферу философских умозрений, вместо того, чтобы возбуждать к себе недоверие. Существовало предание, что в Сиракузском порту зажигательные стекла Архимеда обратили римский флот в пепел. К такому же средству, как уверяли, прибегнул Прокл для того, чтобы уничтожить готские суда в Константинопольской гавани и оградить своего благодетеля Анастасия от смелой предприимчивости Виталиана. Он поставил на городских стенах машину, которая состояла из шестиугольного зеркала, сделанного из шлифованной меди, и из нескольких подвижных полигонов меньшего размера, принимавших и отражавших лучи полуденного солнца, и металл, всепожирающее пламя, на расстояние, быть может, футов 200. На достоверность этих двух необыкновенных фактов набрасывает тень сомнения молчание самых беспристрастных историков. И зажигательные стекла никогда не употреблялись ни для нападения на укрепленные города, ни для их обороны. Однако удивительные эксперименты одного французского философа доказали, что устройство таких зажигательных стекол возможно. А если оно возможно, то я охотнее готов приписать это открытие величайшим математикам древности, чем относить его к заслугам праздной фантазии какого-нибудь монаха или софиста. По другим рассказам, Прокл уничтожил готский флот при помощи серы. В воображении наших современников слово «сера» тотчас наводит на мысль о порохе, а эту догадку подкрепляет покрытое таинственным мраком искусство Проклова ученика Анфемия. У одного уроженца города Траллы в Азии было 5 сыновей, из которых каждый отличался и искусством, и успехом в избранной профессии. Олимпий изучил римскую юриспруденцию и в теории, и на практике. Диоскор и Александр были искусными докторами, но первый из них употреблял свои познания на пользу своих сограждан, тогда как более честолюбивый его брат приобретал богатство и известность в Риме. Слава грамматика Метродора и слава Анфемия, который был математиком и архитектором, дошли до слуха императора Юстиниана, который пригласил их переехать в Константинополь. И в то время, как один из них преподавал молодому поколению правила красноречия, другой наполнял столицу и провинции более долговечными памятниками своего искусства. Этот последний был побежден красноречием своего соседа Зенона, В ничтожном споре, возникшем касательно стен или окон их домов, которые были смежны. Но оратор был, в свою очередь, побежден искусным механиком, коварные, хотя и безвредные проделки которого неясно описаны невежественным Агафием. Он поставил в одной из комнат нижнего этажа несколько сосудов или котлов с водой и прикрыл отверстия каждого из них кожаными трубками, которые суживались на концах и были искусно проведены промеж перекладин и балок соседнего дома. Под котлами был разведен огонь. Пар от кипевшей воды проникал внутрь трубок. От усилий сжатого воздуха дом пришел в сотрясение, и его испуганные обитатели, конечно, дивились тому, что испытанное ими землетрясение никем не было замечено в городе. Другой раз друзья, сидевшие за столом у Зенона, были ослеплены невыносимо ярким светом, который блестел в их глазах от зеркал Анфемия. Они были поражены шумом, который он производил тем, что приводил в столкновение какие-то мелкие и издававшие звук кусочки. Наконец, оратор объявил трагическим тоном сенату, что простой смертный должен преклоняться перед могуществом такого противника, который потрясает землю трезубцем Нептуна и подражает грому и молнии самого Юпитера.